Беспредельность всех понятий. Беспредельность всех понятий вытекает из существования беспредельности как основы и первопричины бытия всего сущего. Так как беспредельность есть источник возникновения всего проявленного мира, то все, что исходит из этой абсолютной беспредельности, есть беспредельность относительная. Всякий аспект беспредельности есть тоже беспредельность. И хотя последнее относительно по сравнению с абсолютной, но по отношению к данному явлению всегда абсолютно. Хотя в нашем мире бытия, где все так непрочно, временно и скоро приходящее, где многое увядает, не успев расцвесть, понятие беспредельности может показаться насмешкой. Но именно в этой вечной смене явлений, форм, состояний и существований, в их вечной трансмутации из низшего состояния в более высокое и заключается бесконечность жизни и всех понятий. Вселенная состоит из двух миров, резко друг от друга отличающихся. Из мира физического и мира духовного, каждый из которых имеет свои законы и основы существования. Мир физический создан мерой и числом и зиждется на началах материальной действительности – времени, пространстве, плотности, объеме, весе и так далее. Каждое очередное пребывание в мире физическом имеет своей целью приобретение какого-нибудь необходимого качества для вечного существования в мире духовном. Мир физический есть вечная шкала для подготовки несовершенного физического человека к совершенной жизни в мире духа, потому все проявления жизни на физическом плане существования и все ее понятия, хотя и являются временными и приходящими, но в действительности, в своей сущности, каждое явление и каждое понятие переходит в беспредельность, ибо все исшедшее из беспредельности предела не имеет. Если мы возьмем любое из физических явлений, как день и ночь, лето и зима, рождение и умирание, молодость и старость и прочие другие, то разве можно сказать, что эти явления когда-нибудь прекратятся, пока существует Земля? Конечно, всякий понимает, что этого быть не может. Следовательно, каждое из этих явлений переходит в беспредельность. Теперь возьмем другую серию понятий, как вера, знание и различные человеческие способности. Кто возьмет на себя смелость утверждать, что есть предел для веры, и что человек, достигший в какой-нибудь области знания, достиг предела, и дальше ему идти некуда? Именно в знании и в развитии различных человеческих способностей, более чем в чем-либо другом, предела нет и не может быть. Ибо иначе не существовал бы смысл бытия, эволюция всего сущего. Точно так же разве можно утверждать, что есть предел любви, добру, красоте, состраданию, милосердию, так же, как и другим подобным понятиям? Даже в функциях человеческого организма и потребностях человеческого тела нет предела. Ведь человеческое сердце бьется в каждом воплощении от начала до конца существования человека, и никогда человек не мог и не сможет поесть один раз и больше не есть или за один раз выспаться на всю жизнь. Таким образом, даже здесь нет предела. Одним словом, какое понятие мы бы ни взяли, каждое из них переходит в присущей ему сфере в бесконечность. Цитата. Ты спрашиваешь, как можем мы познать бесконечное? Отвечаю, не разумом. Дело разума различать и определять, поэтому бесконечное не может стоять в ряду его объектов. Бесконечное ты можешь постигнуть лишь способностью более высокой, чем разум, приходя в состояние, в котором ты уже перестаешь быть своим конечным «я» и в котором тебе сообщается божественная сущность. Это экстаз, это освобождение твоего ума от его конечного сознания. Подобное может познать только подобное. Когда ты перестаешь быть конечным, ты становишься одним с бесконечным. Приведя твою душу к ее простейшему «я», к ее божественной сущности, ты осуществляешь это единение, эту тождественность. Плотин. Приведено Шмаковым в священной книге Тота. Из бесконечности всех понятий вытекает бесконечность совершенствования, о необходимости чего говорилось уже ранее по другим поводам. Но бесконечность совершенствования складывается из бесконечности познавания и бесконечности труда. Действительно, как может осуществляться бесконечное совершенствование, если будут происходить остановки в познавании и труде, этих двух важнейших факторах всякого продвижения вперед? Областей познавания бесконечное множество, и каждая область познавания необъятна. Нет в мироздании такого существа, которое могло бы сказать, что знает все. Даже высочайшие адепты всю свою бесконечную жизнь проводят в труде и изучении, и познавание тайн мироздания, число коих в беспредельности, не может быть когда-нибудь исчерпано, ибо в таком случае был бы нарушен принцип беспредельности.